Гарри встал, за ним последовали Затанна, Марина и Нора. Четверо магов стояли друг напротив друга, а Гарри стоял рядом с Ривен. Они запечатали тригона в клетку, сделанную из мощных рун. Все пятеро пели в совершенной гармонии, и там было сияние. «Ты не можешь меня остановить, ты не отошлешь меня назад», — крикнул тригон. Никто из них не отреагировал на слова тригона. Он был силен, но, работая вместе, они впятером заставили несколько когтистых лап оттащить тригона назад. Цепи, связывавшие его, разорвались вместе. «Пока есть те, кто стоит в темноте, я найду способ вернуться, и в следующий раз я не буду милосерден», — крикнул тригон. «Да, но мы будем ждать», — сказал ворон с улыбкой, когда тригон исчез за порталом. Волна магической энергии прошла по воздуху и вернула все в норму, освобождая всех людей тригон обездвижен от их сдерживания. Команда, титаны, все они дышали. Меган и Кара бросились обнимать Гарри, радуясь, что он выбрался живым, и они были там только потому, что у них было присутствие духа. «Ривен, ты в порядке?» — сказала Старфайр. «Конечно, это я», — сказал Ривен, принимая объятия от своего друга и товарища по команде. «Я здесь с друзьями». «О, последствия, последствия были чем-то другим». Башня была построена, и Гарри навис над ней. Он осмотрел воздух в поисках трещин в пространстве и времени, через которые тригон или кто-либо из его людей мог бы выскользнуть наружу. Стоя у него за спиной, Ривен положила руку ему на плечо. «Я его больше не чувствую», — сказал ворон. «Я разорвал путы, которые держали нас вместе, и все благодаря тебе». «Нет, у тебя все это время была внутренняя сила», — сказал Гарри. «Ты просто должен был его вытащить». «Я был не единственным, кто был силен», — сказал ворон. «Нора, она действительно прошла через это». Гарри кивнул в ответ. Говоря о Норе, она решила ускользнуть в хаосе, после того, как они покончат с тригоном. И это было очень жаль, потому что Гарри должен был искренне поблагодарить ее за помощь. Потому что у Норы были все шансы убежать, а вместо этого она стояла и дралась с Гарри, подвергая себя большому риску. Почти рискуя полностью уничтожить свой разум и тело, используя копье, которое она едва могла держать. «Ну, твой день рождения еще не закончился», — сказал Гарри. Ворон посмотрел на небо. «Нет, еще не все кончено», и у нее не было такого же чувства страха. «Ты думаешь, все ясно?» — спросил Гарри. «Да, это ясно», — сказал ворон. «Конечно, всегда есть риск, что тригон найдет дорогу назад, но его будут останавливать снова и снова, снова и снова. Независимо от того, сколько лет, там будут герои, которые будут противостоять ему и бороться». И наконец, 16-й день рождения Ривен, которого она так долго боялась, наконец-то станет достойным празднования. «Ты оставишь себе белое?» — спросила Ребекка. «Ну и хорошо», — сказал ворон. «Но я думаю, что мне просто нравится мой внешний вид, и я обычно не направляю такую силу. После этого мне кажется, что я на взводе». «Ну, это было удивительно, как ты принял бой с тригоном», — сказал Артемис. «Довольно крутой парень», — сказала Сара с улыбкой. «Я стараюсь», — сказал ворон. Вся команда откинулась назад. Они сделали свое дело, как и юные титаны. Ривен взяла кусок пирога, который на вкус был намного слаще после того, как она остановила планы своего злого отца. «Итак, есть идеи, что случилось с Норой?» — спросила Меган. «Понятия не имею», — ответил Гарри. «Она где-то там, на ветру. Я надеюсь, что она сможет найти покой теперь, когда она снова свободна. Она же, я ее не понимаю», — сказала Меган. «Я думаю, что ты вдохновил ее на что-то еще. Он вдохновляет многих женщин», — сказала Уитни. «Я думаю, что мы все можем согласиться с этим». О, ворон определенно понимал это. Сегодня она уже сделала один смелый и чрезвычайно смелый выбор. Итак, теперь пришло время для нее сделать еще один. «Гарри, ты упоминал, что у тебя есть подарок, который ты хотел бы сделать мне лично», — сказала ворон. «Он так и сделал?» — спросила Кара, прежде чем внезапная догадка осенила девушку из стали точно. «Конечно», — сказал Гарри. Ворон взял его за руку и улыбнулся. Она должна была бы как следует поблагодарить Гарри за все, что он сделал, и заставить ее увидеть свет. «Мы не задержимся надолго», — сказал ворон. Вся группа была оставлена. Ребекка и Хелена обменялись улыбками друг с другом. Гарри и Ривен исчезли за углом, чтобы Ривен развернула сверток Гарри. «О, я бы на это не рассчитывала», — сказала Ребекка. Глава 20. Ривен разделась догола, чтобы Гарри мог посмотреть на ее соблазнительное тело. Красивая упругая грудь, изогнутая попа, широкие бедра и небольшая полоска фиолетовых лобковых волос, с киской, которая выглядела герметичной, хотя и ненадолго. Ноги, великолепные ноги, которые опустились вниз. Ее серая кожа ярко блестела, фиолетовые глаза и мягкие нетронутые губы, которые недолго оставались нетронутыми. Гарри притянул прекрасную девушку полудемона в свои объятия и очень крепко поцеловал Ривен. О, Ривен с трудом удерживала голову над водой. Гарри целовался так, как никогда в жизни не целовался ни с чем, хотя Ривен было ни с чем его сравнить. Она знала без тени сомнения, что Гарри не может быть ни с кем сравним, потому что находится в своей собственной лиге. Его пальцы, глубоко впившись в горячую холмик Ривен, заставили ее бедра выгнуться в направлении пальцев Гарри, когда они нырнули в нее. «Знаешь, на тебе слишком много одежды», — сказал Ворон. «Опять же, любая одежда — это слишком много. Почему бы тебе ничего не предпринять?» Ривен только улыбнулась и разорвала ткань на части, открывая мускулистую грудь и пресс Гарри. Она наклонилась вперед, проведя рукой по всему животу Гарри и потянувшись вниз, чтобы освободить его член. 12 дюймов пульсирующей доброты, и рот Ривен наполнился слюной, страстно желая запихнуть кусок мяса в рот и отправиться на нем в город. Она наклонилась вперед, прижалась губами к краю члена Гарри и очень сильно пососала его, опустившись на него всем телом. Гарри наклонился, рот Ривен приятно обвился вокруг его члена. Он вышел через секунду, и она обхватила его яйца. Ривен поднялась наверх, и Гарри засунул палец в ее киску, пока она поворачивалась, чтобы снова пососать его член. Взаимное самоудовлетворение продолжалось, и вместо пальца у Гарри появился язык. Ривен радостно запрыгнула на член Гарри, когда два любовника заняли 69 позиций друг с другом. Эти двое наслаждались друг другом, жаждали друг друга. Ривен прижала свой рот к длинному и толстому члену Гарри глубоко в ее горле и потакала ему. О, она могла бы просто уткнуться лицом в лобок Гарри и постоянно брать его в рот, весь день и всю ночь напролет. Опухоль в его яйцах от жидкости, растущей в нем, заставила Ворона просто продолжать расти. Гарри подумал, что у нее есть какой-то природный талант, ведь она впервые держала член во рту. Сжимая твердые ягодицы Ривен, он заставил ее капать на все его лицо. Гарри локал мед, брызнувший из Ривен, к большому удовольствию чрезвычайно великолепной женщины. Она задрожала и брызнула, выпустив большое количество соков по всему лицу Гарри и действительно, прямо в его рот. Покрутив языком, Гарри в конце концов высосал столько сока, сколько было в человеческих силах, и Ривен пришла в восторг. Ривен обхватила губами всю длину Гарри и глубоко вогнала его в свой рот. Она становилась все более и более возбужденной, чем дальше Гарри загонял ее в рот. Наконец, Гарри взорвался и послал ливень семени глубоко в горло Ворона. Сжимая и отпуская яйца Гарри, Ривен высыпала так много семян в свой рот, что вцепилась в его яйца и очень сильно доила их несколькими магическими ударами. Ривен отстранилась от Гарри. Она должна была сделать это давным-давно, и тот факт, что она этого не сделала, был разочаровывающим. Гарри притянул Ривен к себе на колени и начал сосать ее грудь. Это действие успокоило Ворона. «Ой, папочка, пососи мою грудь», – простонал Ворон. «Плохой папа ушел, но хороший папа может заставить свою маленькую девочку чувствовать себя очень хорошо». Так или иначе, Гарри не был удивлен, что у Ривен были проблемы с папой. Крики полудемона побудили Гарри трахнуть ее глубже и быстрее. Он сосал прекрасные соски Ривен, и звуки восторга от героини полудемона просто взорвались от удовольствия. Гарри обхватил ее руками и приставил кончик своего члена к своему открытому месту. Возбуждение нарастало против Ворона. Гарри отодвинулся назад, дразня своим телом ее плоский живот и сочные бедра. Ривен потерлась бедрами о Гарри и раздвинула ноги. «Я хочу, чтобы ты сделал меня своей навеки», — сказала Ворон. «Никто не может открыть меня так, как ты. Я знаю, это трахни меня жестко». Ривен схватила Гарри и очень агрессивно поцеловала. Энергия, окружавшая их, заставляла их гореть от похоти. Гарри схватил Ривен и толкнул ее на себя. Ривен была напряжена, как будто пыталась просунуть трубку через точилку для карандашей. Но, так или иначе, Гарри удалось сделать это, зарывшись глубоко внутри Ворона. Героиня-полудемон зашипела, когда криптонско-человеческий гибрид проник в ее плотное тело. О, Ривен могла бы просто полностью потерять его от того, что Гарри делал с ней. Он был глубоко внутри ее тела и использовал щеки Ривен как рукоятку, чтобы подбрасывать ее вверх и вниз. Ворон вскрикнул от удовольствия. Ее грудь подпрыгнула прямо перед лицом Гарри. Гарри уткнулся лицом в вздымающуюся грудь Рейвен, посасывая ее грудь и заставляя ее кричать от удовольствия. Эти двое подтянулись вместе с Гарри, который сильно качал ее вверх и вниз. Крепко вцепившись в него, Рейвен не могла издать ничего, кроме громких стонов. Рейвен хотела, чтобы Гарри трахал ее до тех пор, пока она не станет сырой. Рейвен не хотела ничего другого, кроме как впихнуть этот большой член в ее тугую киску и заставить ее выплеснуться на все это. Гарри с размаху швырнул Рейвен прямо на него. Опустившись на четвереньки, Рейвен протянула Гарри свою торчащую попку, чтобы он мог за нее ухватиться. Она оглянулась через плечо, ее пурпурные волосы растянулись и образовали соблазнительный занавес. Она умоляла Гарри и умоляла о члене Гарри. Каким человеком был бы Гарри, если бы он это отрицал? «Ты жаждешь этого, мой маленький демон, не так ли?» — спросил Гарри. «Твоя киска щелкает в воздухе, она хочет мой член, не так ли?» Крики Рейвен показывают, как она хотела этого и как сильно она хотела, чтобы Гарри дал ей это. Три пальца ощупали воду. Похотливые, обжигающие стоны Рейвен только усилились, когда Гарри погрузил пальцы в ее стремительный рывок. Гарри хотел быть полностью внутри нее, самым худшим из возможных способов. Прислонившись всем телом к ворону, Гарри потерся своим толстым членом о теплый и очень манящий вход ворона. Он практически кричал, когда член Гарри вошел в нее полностью. «Я так сильно хочу тебя!» — воскликнул ворон. «Трахать меня нахуй мои мозги! О, ты же хочешь этого, не так ли, детка?» «Да, папочка, возьми свой мощный член и покажи этому ублюдку Тригону, кому я принадлежу!» Ворон выпрашивал милостыню. Гарри положил руки на бедра Рейвен и вонзил копье в ее тело. Ее плотные стены обрушились на Гарри и практически доили его. Гарри не отступил, несмотря на вполне реальный риск того, что ворон просто выкачает из него свою сперму преждевременно. Он будет владеть ее телом, а обладание телом требует уверенности в собственном самообладании. Гарри ускорил шаг, усиливая давление, и шлепнул своими яйцами по теплым бедрам Рейвен. «Ммммм, да», — выдохнула ворон. «Сильнее, быстрее, глубже, больше, дай мне еще». Гарри шлепнул Рейвен по заднице, и она потребовала еще. Тугая киска женщины-полудемона прижалась к Гарри так сильно, что первая утечка спермы вышла, и на утечку пришел взрыв. Гарри глубоко въехал в ворона и послал семя, только что извергнувшееся из глубокого чрева ворона. Рейвен закрыла глаза, ее живот раздулся от такого количества спермы, что она выглядела на несколько месяцев беременной. Магия заставила ее соски течь очень теплым, приятным и более захватывающим, чем многие твердые наркотики, молоком из нее. Гарри перевернул Рейвен на спину и пососал ее лактирующие соски, отчего глаза Рейвен закатились на затылок. Рейвен царапнула ногтями по плечам Гарри и громко застонала. «Мне он снова нужен», — сказал ворон. «Мое молоко делает твой член крепким, Адриан, папочка, да, ты хочешь похоронить этот член внутри моей задницы, пока он не взорвется?» Ворону даже не нужно было говорить «пожалуйста». Гарри нырнул в нее, все еще посасывая кормящую грудь Рейвен. Он претендовал на третью дырку, девственную задницу ворона. Магия свела их вместе. Задняя дыра ворона, самая тугая из трех, не ослабляла хватки. Она кончила повсюду от глубокого и мощного толчка Гарри в ее тугой заднице. Громкий шлепок, и Гарри также быстро въехал в очень уютный задний проход Рейвен. Он набрал более тяжелый темп, скользя почти внутрь и выскальзывая наружу, пока его яйца просто не треснули ворона по заднице и не затвердели. Рейвен вцепилась в руку Гарри и громко застонала. О, все ее тело должно было пройти через кольцо, и она не собиралась отступать, пока Гарри не закончит внутри ее задницы. Размер его яиц, подпрыгивающих напротив нее. «Я не знаю, как долго смогу продержаться», — сказал Гарри. «Черт возьми, Рей, твоя задница такая идеальная. Можешь налить еще?» — сказал Рейвен в своей обычной манере. «Просто уже вспыхнула. Претендуйте на мою последнюю дырку. Для вашего о, папочка, твоя сперма будет так хорошо чувствовать себя в моей заднице». Было удивительно, как Рейвен за считанные секунды превратилась из спокойной и собранной в маниакальную и возбужденную. Гарри сделал именно так, как просила Рейвен, погрузив свой член глубоко в ее задницу и оседлав ее, пока семя не пролилось в нее. Как раз в тот момент, когда соски Рейвен выпустили поток молока, который Гарри с силой высосал, они оба рухнули в кучу, покрытые сексуальной жидкостью, потом, слюной и молоком. Довольно беспорядок, но он был красивым, и оба были довольны. В тот момент, когда Кара Зор-Эл увидела этот шанс, она бросилась вперед. Взяв член Гарри, когда он вылез из задницы Ривен, Кара наклонилась и провела языком по его мужскому достоинству. Глубоко дышащий Ривен прикрыл от Гарри Джема все свои дырочки, и Кара попробовала на вкус последствия этого. «Я тоже рад тебя видеть, Кара», — сказал Гарри. Кара только улыбнулась, используя свое супердыхание, чтобы дать Гарри очень приятный глубокий горловой минет. Мало что доставляло Каре большее удовольствие, чем чувствовать, как у нее во рту растет член Гарри, пульсирующий жестко и готово. А Кара наклонилась до конца, выполняя очень приятное всасывающее действие и прихлебывая Гарри, долго, тяжело и громко. Все еще одетая в свой супердевичий наряд, за вычетом всего, что было под юбкой, Кара взобралась на колени Гарри. Гарри задрал ее рубашку так, чтобы обнажилась грудь. Прекрасные приятно круглые шары качались вверх и вниз у ног Гарри. «Скоро, Карин, скоро», — пробормотала Кара. «О, солнце им очень помогает», — сказал Гарри. «Ты улучшаешь свои способности». Чтобы продемонстрировать это, Гарри сжал красивую, упругую грудь Кары. Она скорчилась на коленях у Гарри. Гарри переключил свое внимание на ее задницу, одновременно терся своим членом о ее плоский живот. Симпатичная, со слюной во рту, полурубашка, которую носила Кара, привлекла многих людей к ее тугому прессу. Хотя, Гарри был бы единственным, кто был бы близок и лично с ним, волоча свою длину против плотного пресса Кары, а затем между ее бедрами. Ривен пошевелилась, готовая к большему, только чтобы увидеть, что супердевушка забрала себе член Гарри. Девушка из стали опустила свою теплую киску на Гарри и полностью заполнила ее. О, это было так жарко, и Ривен просто должна была погладить ее клитор для одного криптонца, который ехал к черту из других, особенно когда они были двоюродными братьями. Это добавляло ему жаркости. Но Ривен никогда не понимала, почему люди были напуганы чем-то настолько тривиальным, особенно применяя человеческие стандарты к развитой расе, такой как криптонцы. Нет смысла в расщеплении волос. Скорее всего, Ривен просто играл с ее клитором. Гарри услышал стоны ворона вдалеке, и он совершенно точно услышал Кару. Решив немного повеселиться, Гарри положил свои руки на Кару и убедился, что они оба поднялись высоко в воздух. Он перевернул Кару, в то время как их коснулся потолок. Кара висела вниз головой, а Гарри скользил в нее или вверх. Вся динамика изменилась, когда Гарри трахнул Кару в воздухе. А Ривен наблюдала, лежа на кровати с раздвинутыми ногами. «Присмотри за ней немного», — сказала Кара. Гарри спустился вниз и погрузил свой член во влажную киску ворона с силой ракеты. Ривен подняла ноги и плотно обхватила ими тело Гарри. Несмотря на то, что ее киска была набита битком и сперма просто сочилась из нее, Ривен хотела большего. Она впилась ногтями в спину Гарри и застонала, тем быстрее входила в свое тело. Он наклонился и пососал соски Ривен. «Выглядит хорошо, не возражаю, если я выпью немного». Теперь оба криптонца сосали лактирующие соски ворона. Супергерл и Супермен ублажают ее тело, в то время как Супермен засунул свой твердый член в нее, даже в самых смелых мечтах ворона. Хотя эта маленькая встреча была намного лучше любого сна, особенно когда Кара спустилась вниз и показала свою красивую киску для Ривен. Ривен не могла дождаться, чтобы попробовать соки Кары. Если бы она была хотя бы наполовину так же хороша на вкус, как пахла, тогда девушка из стали была бы действительно очень хороша. Гарри ускорил темп с гиперъебля. Кара откинулась назад, играя со своей грудью. Ее киска танцевала по всему зондирующему языку Ривен, который вытянулся вперед. Полудемон знал все способы доставить удовольствие золотоволосому инопланетянину. «Она действительно хороша, не так ли?» — спросил Гарри. «Ну да», — закричала Кара. «Настоящий хранитель». Кара толкнула свой холмик вниз, прямо в рот Ривен. Она широко раскрылась и высосала из Кары как можно больше соков, пока ее центр не начал чрезвычайно сильно хлестать. Девушка из стали провела рукой по своему соску и снова выдохнула. Она покрыла лицо Ривен своими соками. Отступив назад, Кара опустилась на колени в конце кровати. Легкий поцелуй в бок Ривен, и Кара прикусила ее щеку. Гарри открыл дверь для жесткого толчка. Он работал взад и вперед, полностью зарывшись в ворона. Ривен вцепилась в Гарри сзади и крепко прижала его к себе. Его яйца танцевали напротив нее. «Я же говорил, что ты быстро заправишься», — сказал ворон. «Проблема в том, что у нас не хватает места, чтобы все это разместить», — сказал Гарри. «Я могу помочь». Гарри вырвался из объятий ворона, и Кара нырнула вниз. Она высосала подарок Гарри из Ривен и заставила девушку полудемона просто дергаться по всей кровати. Как только Кара подошла, она проглотила сперму Гарри. Ривен перевернулась, задница в воздухе, и зарылась лицом вниз в киску Кары. Громкие глотки эхом разнеслись по комнате и заставили ворона бешено брызнуть слюной. Все это время Гарри трахал ее сзади. Его сильные руки, сжимающие ее мощные ягодицы, качали ее взад и вперед. Колдун увеличил громкость каждого толчка. Он ударился в горячку и отправил ворона почти полностью через край. Он шлепнул Рейвен по тугой попке и вошел в нее, глубоко и мощно толкнувшись. Каждый второй оргазм со стороны Рейвен, Гарри телепортировался прочь и позволил Карри попробовать сладкие соки Ривен, в то время как они смачивали его большой мясистый столб. Гарри схватил Кару за волосы и наслаждался ее суперминетом, прежде чем повернуться к Ривен. Кто удлинил ее волосы, чтобы Гарри мог схватить их и жестко трахнуть ее? Магия может быть такой потрясающей много раз, при условии, что ею не владеют демонические мудаки, которые хотят убивать. Гарри провел пальцами по волосам Ривен и полностью вошел в нее. Вес его яиц становился все тяжелее, и это было хорошо, что Кара освободила немного места внутри ворона, потому что Гарри намеревался набить ее еще большим количеством семян. «Взорвите ей мозги», — взмолилась Кара. «И у нас есть еще кое-какие незаконченные дела». Тот переоделся, и Гарри обнял Ривен за плечи и трахнул ее. Он щекотал щель Кары, поглаживая ее вверх и вниз и заставляя стальную девушку течь по всем его пальцам. Гарри сменил тактику и скормил теплые и вкусные соки Кары Ривен, которая тут же их высосала. Внутренности ворона были взяты в захватывающую поездку. Гарри положил свои руки на нее и глубоко, крепко и глубоко вошел в нее. Хлопнув Ривен по заднице, Гарри вошел в нее полностью. «Приближаемся, Ривен», — сказал Гарри. «О, Ривен хотела его, хотела, чтобы он взорвался и дал волю чувствам. Она получила свое желание от первой струйки спермы. Ручеек превратился в утечку, а утечка превратилась в наводнение, и Гарри просто брызнул внутрь киски Ривен. Он стрелял спурт за спуртом в ее тело, напряжение охватывало его. Гарри держался крепко, и тугие внутренние мышцы Ривен давили на него. Колдун вышел из нее и оставил Ривен тяжело дышать на кровати. Кара поднялась наверх с широкой улыбкой на лице. Она вскарабкалась на Гарри и прижалась к нему всем телом. Это не заняло слишком много времени, прежде чем Кара опустилась на Гарри. Девушка из стали поднялась и опустилась вниз, шлепнувшись на Гарри. Тяжесть ее теплой киски растягивалась вокруг пульсирующего члена Гарри с каждым движением. Кара прикусила губу и поехала к черту от Гарри. Два криптонианца двигались как в тумане, поднимаясь и опускаясь. Внимание Ривен было приковано к тугой попке Кары. Озорство вспыхнуло в сознании демона, когда щупальца поднялись вокруг ее тела. Ворон смазал дырочку Кары. Глаза Кары расширились от удивления. Она чувствовала руки Ривен на своих щеках, раздвигая их для приятного, сочного щупальца, входящего в ее задницу. Кара не смогла удержаться и взвизгнула от удовольствия. Гарри взял пригоршню гибкой груди Кары и сжал ее, чтобы она закричала от удовольствия, получая ее отверстие, заполненное членом Гарри и щупальцем одновременно. А Кара не могла быть счастливее, даже если бы она попыталась. Кара тоже подпрыгивала вверх и назад. Ривен обхватила Кару руками и тоже сильно сжала ее грудь. Ривен и Гарри сделали сэндвич с супердевушкой, и она была совершенно согласна с этим. Более чем хорошо, роговой, как ебать, и ее отверстие, будучи ублажен, просто сделал Кара хлестать по всему месту. Они доставляли удовольствие ее телу. Все еще наполовину в костюме, так что это было чертовски эротично. «Ты собираешься кончить для меня, дорогая кузина?» — спросил Гарри. «Ну да». Кара застонала ему прямо в ухо. Кара качнула бедрами вверх и вниз на Гарри, чтобы схватить член глубоко внутри себя. Соки, вытекающие из ее киски на его член, пропитали его от кончика до самого основания члена. Гарри крепко прижался к ней несколькими движениями, заставляя ее просто плакать еще больше. Ее влажный рывок вцепился в нее сверху вниз. «Она везде протекает», — сказал ворон. «Уже неплохо, еще несколько лет под солнцем дадут вам сиськи омега уровня, такие же, как у Павергирл». Супердевушка улыбнулась. Ох, ее сиськи были уже хороши, и ее задница была в прекрасной форме. Ривен ценила это с каждым толчком глубоко внутри себя, и Гарри пригвоздил ее с лицевой стороны. Одна двойная чучела Супергерл получила взрыв от щупалец ворона. Ривен впитала так много спермы Гарри, что могла легко воспроизвести ее своими собственными средствами. Ривен крепко держалась и толкала щупальце, чтобы заставить задницу Кары переполниться тяжелым количеством семени. Настала очередь Гарри, и он принялся трясти Кару с ног до головы. Тяжесть его яичек, шлепнувшихся на ее тело, вызвала у Кары приступ удовольствия. Она чуть не закричала, требуя еще, и Гарри потакал ей, заполняя затянувшуюся влажную дырочку Кары таким количеством семян. Ривен улыбнулась, когда Гарри отстранился. Она облизала член Гарри от первых последних капель, с которых капала вода. Затем она обратила свое внимание на Кару, чтобы вернуть услугу и съесть семя из нее. Воскликнула Кара, когда ворон начал есть. Все это время Гарри тыкал в нее пальцем и видел, что Ривен все еще была мокрая и чертовски возбужденной. «Ну, вам двоим просто будет мало, не так ли?» Ворон только улыбнулся. Теперь, когда эта дверь в ее сознании была открыта, она не будет удовлетворена, пока Гарри полностью не выебет ее в качестве своего покорного петуха-питомца. Глава 21. Ситуация обострилась в последние несколько часов после того, как Гарри, Кара и Ривен немного повеселились. Старфайр опустилась на колени перед Гарри, ее большие груди обвились вокруг большого пульсирующего члена Гарри. Вверх и вниз, Старфайр погладила массивное мужское достоинство Гарри и заставила его появляться и выходить между ее щедрой грудью. Старфайр лизнул его очень сильно и выглядел очень взволнованным. На кровати, с пальцами Старфайр, то и дело толкающимися между ее ног, лежала Ребекка Грейсон. Она ела ворона вне дома, и Хелена с Карой тоже были вовлечены в это дело. Хелена разрезала ножницами киску Кары и наклонилась, чтобы сжать ее соски. «ММММ», сказала Хелена, «я всегда хотел быть частью тебя». Несколько других девушек лежали на земле, в разных состояниях трахаясь, но они не были в центре внимания этого маленького раунда сексуального общения. Скорее всего, Гарри обратил свое внимание на прекрасную инопланетную принцессу, которая использовала свою грудь, чтобы сжать Гарри и улыбнуться. «Я хочу, чтобы ты взорвался», — сказал Старфайр. «Не могу дождаться, когда попробую твое семя. Это было так вкусно, когда он вышел из киски ворона. Мне нужно больше, мне нужно это из первоисточника. Пожалуйста, Адриан, пожалуйста». Гарри застонал и всадил свой толстый, сочный, пульсирующий член прямо между груди Кори. Она сжала его в объятиях, жадно ожидая того, что вот-вот должно было произойти. Ее прекрасное лицо и великолепная оранжевая кожа, а также дикие рыжие волосы, которые нелепо не спадали до земли, а затем обвивались вокруг талии Гарри, образовывали красивый маленький образ. И Гарри хотел увеличить этот конкретный образ, осыпая Кори всеми семенами в его яйцах. Приятный тихий стон, и Гарри выстрелил своим грузом по всей груди Кори. Она улыбнулась, наслаждаясь тем, как семя льется на нее дождем. Кори держалась, накачивая последние несколько всплесков теплой, сочной спермы на всем ее протяжении. Каждая его капля просачивалась вниз по ее груди и капала на живот, а затем на бедра. «Вкусный!» Старфайр обвела языком Гарри и отодвинулась, чтобы насладиться вкусом. Ривен и Ребекка придвинулись ближе, чтобы пососать сиськи Старфайр и заставить ее закричать. Теперь, когда Ривен была освобождена и дверь открылась, а Старфайр подумала, что она могла бы соединиться со своим другом и товарищем по команде на совершенно другом уровне. Гарри потрогал пальцами Ребекку и Ривен, в то время как Хелена и Кара объединились, чтобы доставить ему удовольствие ниже пояса. Супервсасывание Кары работало на шарах Гарри, в то время как Кара глубоко горла его массивный член. Гарри положил руки на затылок Кары и накачал ее в рот. Приятная и горячая, остальные четыре девушки отошли и позволили Гарри усадить Кори верхом к себе на колени. Гарри сжал красивую, приятно толстую задницу Кори и вызвал крик страсти. «Ао, я хочу, чтобы ты была внутри меня!» — крикнул Кори. «Мне пора снова присоединиться к твоему члену». Гарри обхватил руками Кори и пригвоздил девушку к себе. Тамарская принцесса приподнялась и опустилась с легким горячим подпрыгиванием, ее теплые бедра вспыхнули. Ривен наклонилась и поцеловала Хелену, в то время как язык Ребекки переплелся с языком Кары с края кровати. Жар и похоть, исходящие от звездного огня и Супермена, когда они трахались друг с другом, увеличились по всей комнате. Пальцы Гарри опустились на спину Кори и заставили ее застонать еще сильнее, когда она крепко сжала его член. Да, детка, еще, воскликнул Кори от удовольствия. Дай мне свой член, я хочу ему угодить. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Желания Кори только увеличились, когда он оседлал массивный член Гарри. Гарри проскользнул в самую глубину ее тела, держась за талию и прижимая к себе Кори. Кори прикусила губу и выпустила все на волю, а под словом «все» она подразумевала «все». Поток соков просто мчался по всему пульсирующему члену Гарри, когда он двигался до самых глубин Кори, зарываясь глубоко внутри нее. Великолепная инопланетная принцесса просто продолжала приходить, в значительной степени во всех смыслах этого слова. Теплые сочные стены Кори сомкнулись вокруг Гарри и отпустили его, накачивая еще больше соков вокруг него. Гарри сжал ее груди и принялся их доить, что заставило Кори вскрикнуть от удовольствия. Гарри развернул Кори и перегнул ее через изголовье кровати. Крепкая хватка за ее задницу заставила Кори вскрикнуть от похоти еще громче, и Гарри начал ее колотить. Тяжесть его яиц шлепнулась на Кори. «Выкладывай все», — прорычал Гарри. «Все удовольствия, которые ты сдерживал, выпусти наружу. Кончай так, как ты никогда раньше не кончал, мой любимый Старфайр». Кори подошел, зажав свой член между ее горячими и тлеющими стенами. О, ей было тепло и приятно рядом с Адрианом, пока он скользил в ее тугую киску. Адриан втиснул несколько дюймов своего члена в ее стены и с удовольствием отправил Кори полностью за край. В тот момент, когда Гарри полностью согрел Кори, он открыл ворота, чтобы выдуть семя внутри нее. Взрывы семян, похороненных внутри Кори. Она вцепилась в Гарри, способная взять много, способная принять долгий и жесткий удар с членом Гарри. Итак, Гарри обезумел и несколько раз врезался в нее, схватившись за волосы Кори, пока он трахал ее, что только увеличило возбуждение, которое она испытывала. Гарри резко отстранился и Ребекка без всякой паузы глубоко вздохнула. Вкус соков Кори и Гарри одновременно сводил Ребекку с ума. Ривен и Кара присели по обе стороны от Гарри и поцеловали его. Хелена потянулась к киске Ребекки и пальчиком трахнула ее. Либидо Кори, наполненная мгновенно, находясь в непосредственной близости от всего этого секса, пробежала руками по телам всех влюбленных. Она взяла Кару на руки. «Привет, супердевушка, я всегда считала тебя красивой», — сказала Старфайр. «Старфайр, мне очень приятно познакомиться с тобой поближе», — сказала Кара. Кори и Кара встретились губами, и их языки переплелись от удовольствия. Два пришельца подключились и были горячими и тяжелыми. Гарри вжался в Ребекку сзади. Она так сильно хотела этого, и Гарри тоже хотел дать ей это. Ривен тоже вошла в тройку, раздвинув ноги, чтобы Ребекка зарылась лицом вниз в ее киску. «Мы должны были сделать это давным-давно». Ребекка сделала бы замечание о том, что сейчас нет лучшего времени для начала. Только она была занята с киской Ривен, вылизывая ее. А также, даже если она не была занята, Гарри, проезжая весь путь внутри нее сзади, заставил ее потерять всю концентрацию. Единственное, что имело значение после Ребекки Грейсон, был ее оргазм, который наступал быстро и бесконечно. Он пронзал ее тело и извергался с текучими движениями. Гарри схватил ее за бедра и пронзил всю внутренность ее тела сзади. Хелена, которая никогда не оставалась в стороне от веселья, решила оседлать лицо ворона. Талантливый язык героини полудемона проник глубоко внутрь Елены и съел ее. Громкие хлопки, чавканье стали еще громче, тем быстрее Ривен закрутила языком вокруг своей киски. Громкое чавканье и даже громкий хлопок этих соков увеличили желание, которое чувствовали все вовлеченные стороны. Кори и Кара застыли на нужной позиции. Они по очереди поедали друг друга, их движения становились все более жаркими. Это было почти так же, как если бы обе женщины пытались превзойти друг друга. В основном потому, что они пытались превзойти друг друга. Гарри глубоко вонзился в Ребекку. Он схватил Ребекку за задницу, идеально, чтобы схватить, и еще более идеально, чтобы трахнуть, хотя Гарри подумал, что было бы лучше дразнить ее возможностью анального секса, по крайней мере сейчас. Он встретился взглядом с Хеленой и ее удовольствием, которое только росло. «А-а-а, возьми ее еще!» — крикнула Хелена. «Взять ее, возьми ее крепко!» Гарри поднял более устойчивый и более интенсивный темп в трахании Ребекки. Он улыбнулся, как бы говоря Хелене, что ее очередь будет следующей, когда он закончит возить Ребекку. У Ребекки Грейсон оставалось еще очень много в танке, и ее желание, по большей части, было бы непревзойденным до безумного уровня. Гарри прибавил шагу и врезался в нее. Тяжесть его мечей стучала в ворота Ребекки и в значительной степени дразнила ее за то, что должно было произойти. Кори и Кара встали по обе стороны от Гарри, обе схватили его за бедра и помогли ему глубже вонзиться в Ребекку. Они также поцеловали тело и шею Гарри. Их теплые груди, у Кори чуть больше, чем у Кары, прижимались к обеим сторонам тела Гарри, пока он откачивал воду. Разряд энергии прошел по телам этих женщин, о которых шла речь. Гарри колотил по Ребекке, направляя приятный оргазм через тела Ривен, Кары, Кори и Хелены, а также уютная женственность Ребекки, все еще тугая, несмотря на то, что Гарри работал над ней несколько раз за эти месяцы, полностью засасывала Гарри внутрь нее. Гарри наклонился и прибавил шагу. Он двигался как в тумане и набивал Ребекку так много толчков, как только мог человек, готовясь засеять ее киску до конца, и, о боже, конец придет очень красиво и очень хорошо. Гарри плескал веревку за веревкой семян прямо в киску Ребекки сзади. Вес его яиц стал немного меньше, когда он сбросил свой огромный груз на женщину, лежащую перед ним на кровати. Гарри наклонился вперед и долго колотил ее, пока Гарри не вышел из нее. Кори, жадный и голодный, нырнул в Ребекку и высосал из нее подарок Гарри. Ненасытного аппетита тамарианца было более чем достаточно, чтобы вызвать в чреслах Гарри всплески удовольствия. Хелена ползла по кровати, и, о боже, стало ясно, как сильно Хелена похожа на свою мать в таких ситуациях, как это, глядя на Гарри. Кара встала рядом с Хеленой на четвереньки, и они вдвоем потянулись своими маленькими влажными язычками к Гарри. «Вы двое знаете, как вдохновить мужчину», – простонал Гарри. Кара согласилась, чувствуя, что Хелене нужно немного времени для Гарри. У нее было достаточно денег, и позже она получит от него кусочек. Кара присоединилась к ворону в страстном поцелуе, язык полудемона скривился против криптонианцев, когда они вдвоем наслаждались обществом друг друга. Хелена оседлала Гарри и позволила ему лечь обратно на кровать. Она будет ездить на нем, как ковбойша. Жадный взгляд в глазах Хелены только усилился, когда Гарри еще глубже надавил на нее и ввел свой член внутрь ее теплого тела. Он накачался внутри нее, и Хелена опустилась на промежность Гарри, чтобы сжать его вверх и вниз. Ривен и Кара, находившиеся не только в нескольких дюймах друг от друга, наслаждались друг другом. Ворон вытащил щупальца и обвил ими Кару. Они занимались этим дольше всех женщин, вовлеченных в эту маленькую игру, и были далеко не удовлетворены. Их языки приветствовали друг друга чрезвычайно долгим и страстным поцелуем, который становился все длиннее и страстнее по мере того, как они встречались. Кара застонала еще громче от орального нападения ворона на ее миндалины. Толкая ее бедра вперед и проникая в тугую киску Кары, Ривен ощутила покалывание и желание во всем теле. Ощущение присутствия Гарри, касавшегося ее бедер, только усиливало очевидное вожделение, которое она испытывала. Ворон подошел к ней, чтобы убить, и толкнул ее. У Хелены была только одна мысль на уме, как можно глубже засунуть член Гарри в свою киску. Она крепко сжала его, чувствуя, как он колыбельничает между ее теплыми губами киски. О, жар только увеличивался, когда Хелена быстро ездила вверх и вниз по длине Гарри, пронзая его внутри себя глубокими движениями. Она прикусила губу и испустила более страстный крик, чем когда-либо прежде. Она трахал Гарри, энергично, вбивая его шест вверх и вниз в нее, пока она не была полностью заполнена большим количеством петуха, чем когда-либо мечтала Хелена, и о, она проводила время, мечтая об этом. Один крик, и Гарри поднял голову, чтобы поклониться прекрасной груди Хелены. Он обращался с ними очень мило и заставлял Елену раскачиваться взад-вперед. Самая могущественная магия из всех, магия оргии, прорвалась через всю комнату. Гарри прибавил шагу и еще глубже погрузился в тело Хелены. Она подпрыгнула выше, быстрее и в конце концов загнала Гарри внутрь своего тела с несколькими сильными ударами, которые потрясли ее всю. Еще раз, выдохнула Хелена с сексуально безумным блеском в глазах. Гарри подошел ближе, но он собирался довести Хелену до величайшего возможного оргазма. Гарри даже не нужно было садиться. Его магическое прикосновение, схватив Хелену за бедра, пронзило молодую женщину на всю его длину. Она раскачивалась взад и вперед, пока ее тело не взмолилось об освобождении, чтобы положить конец всем освобождениям. Два товарища по команде присоединились друг к другу в чрезвычайно блаженном оргазме. Гарри качал Хелену вверх и вниз, на него, пока она не подошла к нему с дрожью и улыбкой на лице. Гарри сел, наклонился и обхватил ладонями груди Хелены, чувствуя, как они красиво ложатся ему на ладони. Наклонившись, Гарри пососал соски Хелены и заставил ее задрожать от удовольствия. Ребекка подползла к своему преемнику, и Ворон со Старфайром присоединились друг к другу. «Похоже, теперь мы оба остаемся вдвоем», — сказала Кара. Гарри улыбнулся и повернул руку, чтобы погладить клиторы всех женщин в комнате. Крики, а может быть, и то, что Гарри протянул руку еще дальше, если крики, доносившиеся издалека, были каким-то признаком, вызвали желание. И вот теперь Кара забралась на Гарри сверху, усевшись на горячее сиденье. Изумрудноглазый молодой человек положил свои руки на голубоглазую красавицу и опустил Кару на него. Теплая киска стальной девушки сомкнулась вокруг могучего стержня Гарри, заполняя его почти полностью внутри ее тела. Несколько стонов, страстных и жарких, раздались по всей комнате, тем сильнее Кара опустилась на массивный, пульсирующий твердый член Гарри. Копье дракона вытянуло Кару и заставило ее закричать от удовольствия. «Да, именно это место мне и нужно», — выдохнула Кара. «Я хочу, чтобы ты была глубоко внутри меня, трахать меня приятно и жестко. Вперед!» «И да это же он! Сделать это сейчас и сделай это жестко!» Гарри схватил Кару за бедра и толкнул ее вниз, прямо на себя. Она схватила Гарри и отпустила его еще парой насосов с жидкостью. Глаза девушки из стали остекленели на ее затылке, и она издала очень сильный стон, когда упала на Гарри. «Трахни меня, трахни покрепче», — выдохнула Кара. «Ао, да, вот это самое место». Очевидно, если она все еще была в сознании, Гарри не трахал ее достаточно сильно. Гарри вцепился в Кару и двинулся вперед, как в тумане. Солнечный свет, подпитывающий обоих этих сексуальных партнеров, только усиливался с толчками Гарри. Чем быстрее Гарри входил в тело Кары, тем больше ее тело кричало, чтобы на него напали. Он зарылся глубоко в ее тело и заставил ее закричать. Ребекка и Хелена встали лицом к лицу. Рэйвин вогнала свое щупальце глубоко в киску Ребекки, и Старфайр пальчиком ударил Хелену сзади. Прошлое и настоящее Робин оба кричали от удовольствия от того, что их соответствующие партнеры делали с ними. «О, вы должны как-нибудь удержать меня и изнасиловать своими щупальцами», — закричал Старфайр. «О, когда-нибудь», — сказал Ворон. У Старфайра действительно было тело, построенное для хентай. С годами она все лучше овладевала английским языком, хотя бывали моменты, когда она немного волновалась и возвращалась к старым привычкам. Кори глубоко погрузился в Хелену, и Рэйвин сделала то же самое с ней. «Ну, ты сказал, что я могу расслабиться, если потрахаюсь», — сказал Ворон. «Ну, похоже, что именно ты сейчас расслабляешься». Все девочки смотрели, как Гарри прижал Кару к потолку и энергично вошел в нее. Ноги Кары обвились вокруг Гарри, и Гарри положил на них руки. Он мог целыми днями гладить ноги Кары, просто играя с ними и чувствуя, насколько они мягкие и естественно гладкие. Мини-юбка хорошо служила Каре в ее супергероической деятельности. Она почти проделала дыру в потолке. Гарри замедлил вращение Кары и подразнил ее. Пальцы приговорили Кару к бесчисленным оргазмам. Возбужденная блондинка вошла в своего красивого любовника, накачивая его все глубже внутрь своего тела. Она была готова взорваться прямо на нем. Гарри развернул ее и, освободившись, упал на кровать, а Кара навалилась на него сверху. Кара накинулась на него и втянула огромную длину Гарри в свою тесную пещеру. Нажимая вверх и вниз, Гарри ехал всю дорогу до Кары, пока наконец они не встретились. Сила двух криптонианцев, достигших кульминации одновременно, проверяла прочность кровати. Пальцы Гарри скользнули по Каре, пока она покачивалась вниз. Девушка из стали откинулась назад и позволила себе издать стон, когда Гарри опустил ее на свой член. Кара испустила короткий крик и вздох удовольствия. Они оба оторвались друг от друга, и Ворон поднялся к нему. «Ну, именинница может закончить свою ночь с большим взрывом». «О, они занимались этим так долго, что день рождения Рэйвин закончился уже через несколько часов. Но зачем хоронить себя в мелочах? Особенно когда Рэйвин могла зарыться ртом вокруг члена Гарри и сосать его очень сильно». Губы Рэйвин раздвинулись вокруг Гарри. Она отсасывала у Гарри еще несколько минут, а потом забралась на него сверху. Щупальца появились, вонзившись одновременно в киски Кары, Кори, Хелены и Ребекки. Подсознательно, а может быть, и сознательно, Рэйвин смоделировала их концы с члена Гарри. Прикусив губу, Рэйвин пронзила себя до самого конца орудия Гарри и глубоко засосала его внутрь своего тела. Милая, теплая пизда Рэйвин просто сжималась вокруг Гарри, сжимая его очень сильно и отпуская. «Черт возьми, Рей, ты действительно становишься зависимым от этого». Пальцы Рейвен коснулись плеча Гарри, когда она наклонилась, чтобы поцеловать его в шею. Несколько горячих поцелуев выстроились в линию до ушей Гарри. «Это ты виноват?» — сказал Ворон. «Это ты во всем виновата». Еще пара поцелуев, и Рейвен пососала мочку уха Гарри. Когда Рейвен наклонилась к ней, она мягко улыбнулась. Она придвинулась ближе, пока Рейвен не откинулась назад. Она наполнила себя членом Гарри. Его перезарядка и время перезарядки были очень удивительными. А киска Рейвен была влажнее, чем семь морей, и ей нужно было оседлать Гарри. Звуки удовольствия благодаря ее колдовским щупальцам петухов, погруженным в киски всех девушек, заставили Ворона улыбнуться. Гарри добавил свою собственную магию, заставляя их набухать внутри них, и Рейвен почувствовала, что они взорвутся в ту же секунду, как это сделает Гарри. «Я собираюсь взять еще одну порцию твоего семени», — сказал Ворон. «Ребекке и Кори досталось очень много, а теперь мне нужно больше. Мое тело жаждет большего. О, это так здорово, как будто ты трахаешься». Больше никаких слов, только тихие крики удовольствия раздавались из-за тяжелых ударов. Гарри взял Рейвен за пределы ее самых смелых мечтаний и трахал ее бесконечно и глубоко. Тяжесть шаров Гарри только что ударила Рейвен по бедрам. Она сделала все, что могла, чтобы вытянуть из Гарри всю сперму до последней капли. Конец будет достигнут всеми. Крики Кори, Кары, Хелены и Ребекки смешались в комнате. Ворон наслаждался моментом, который наступил до того, как их настигло взаимное облегчение. У Гарри зачесались яйца. Желание похоронить как можно больше семян внутри тела Ворона. Восхитительное тело Рейвен, принадлежавшее ему по праву, забирали снова и снова. Напряжение его чресел последовало за тем, как Гарри набирал более устойчивый темп. Чем глубже Гарри запихивал свой огромный член внутрь плотного тела, она напряглась вокруг Гарри и выпускала взрыв за взрывом сок по всему его члену, пока он не был полностью пропитан. Гарри решил, что настала его очередь взорваться. Рейвен сомкнула свои теплые стены вокруг Гарри и несколько раз отпустила его. Извержение произошло во всех пяти женщинах на кровати в то же время. Каким-то образом Гарри телепатически подключился к щупальцам и почувствовал, как их киски сжимают его одного за другим, прежде чем Гарри прорвался внутрь Рейвен. Кори, Кара, Ребекка и Хелена все вскрикнули, когда их киски были наполнены таким количеством спермы, что они чувствовали себя зажатыми. Рейвен, сидевшая в центре, достала немного из источника, доила удочку Гарри и энергично скакала на нем, пока не рухнула на них сверху. Грудь Рейвен покоилась на лице Гарри после ее падения. Дыхание всех влюбленных на кровати и шевеление пары, которая хотела еще одну трещину на полу, создали почву для того, чтобы еще больше пришло в течение ночи, утром и, возможно, даже на следующий день. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундиранисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, Гэжа ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уин, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон Рэйчел, Старфайр Кори Нев. Глава 22. Меган, Сара и Гарри проскользнули внутрь часовой башни Готэм-Сити. Конец июля, и они удивлялись, почему Дина и Барбара позвали их сюда. «Бартон Матис», без предисловий сказала Барбара. «Это имя вам что-то напоминает?» «К сожалению, так оно и есть», мрачно сказала Сара. «Помнишь его, Дайна? Единственный случай, который наш отец не смог решить. Серийный убийца всех тех женщин, которые у него были, сохранились как куклы». «О, я слишком хорошо это помню», сказала Дайна. «А Матис вышел под залог, и с тех пор его никто не видел. Государство надеялось, что этот вопрос отпадет. Аматис был на свободе в течение последних 7 лет. Ни один человек и близко не подошел к тому, чтобы привлечь его к ответственности». Дина и Сара обменялись очень мрачными взглядами и знали своего отца, никогда не прекращали охоту на Матиса, пока он не умер от своей болезни печени. Черт возьми, можно было бы сказать, что Матис был частично ответственен за болезнь Квинтина Ланса, из-за всего дела кукольника, заставляющего его пить еще больше, боясь, что Матис заберет свои игры в другом городе, другом штате, возможно, даже в другой стране, где его нельзя было трогать. Итак, давнее нераскрытое дело, должна же быть причина, по которой ты позвал нас сюда, спросила Миган. Есть, ответила Барбара. Бэтмен и Робин могли выследить Матиса, Довнто остров и Сладилас Муникас. Остров кукол, пробормотал Гарри. Что-то в этом имени заставило Гарри почувствовать себя неловко, и вполне справедливо. Особенно когда Барбара откинулась назад. В легендах говорится, что на острове утонула девочка, и ее дух беспокойно бродит, завладевая куклами на острове, сказала Барбара. Сейчас, в обычных обстоятельствах, я бы немного скептически отнесся к такой вещи, это просто что-то, чтобы привлечь туристов, или все такое, но вокруг этого острова произошло много странных событий. И дело не в том, что у Готэма нет своих странных легенд, Гранди, хором ответили сестры Ланс. Барбара только мрачно ответила. Кроме того, были все теории о происхождении Джокера, имеющих сверхъестественные связи, где он был духом всей коррупции и преступности в Готэм-Сити, проявленным в одном садистском массовом клоуне-убийце. Правда, Барбара не была уверена, что зайдет так далеко, чтобы сказать, что истинная форма Джокера на самом деле была гигантским пауком, потому что кто-то читал слишком много книг. Кроме того, люди, которые построили убежище Архам на вершине древнего индийского захоронения, действительно искушали судьбу. Но это было не здесь и не там. Бэтмен и Робин уехали 3 дня назад, чтобы проверить одну зацепку, сказала Барбара. И обычно он дает мне указания не волноваться до 5-го дня, но что-то здесь не так. Гарри тоже мог это сказать. Очень странно, что Хелена до сих пор не зарегистрировалась, и вдвойне странно, что Бэтмен сделал то же самое. Да, это так, сказал Гарри. Мне нужен еще один угол, потому что съезд с дороги оборвался, сказала Барбара. К сожалению, журналист, который вел расследование на острове, бесследно исчез 2 года назад. Она была подругой твоей матери Клара, а не Лена, хотя они с Леной были очень дружны. Может быть, вы знаете кого-нибудь еще, кто мог бы что-то знать, спросил Гарри. Ну, Фелисити могла бы, она разговаривала с Хлоей, сказала Барбара. Имя Хлоя заставило уши Гарри насторожиться. Он вспомнил, как Лена упоминала о ней, о причине, по которой Лена и Клэр больше не ладили, и она исследовала какой-то проклятый остров. Возможно, Гарри сложил 2 и 2 и получил 5. Итак, мы должны вытащить Фелисити из ее хакерской пещеры, сказала Дайна. Она не отвечает на звонки. Ну что ж, нам пора нанести ей визит, твердо сказала Сара. Группа двинулась дальше, чтобы направиться к биошипу и совершить полет в звездный городок. Миган остановилась и положила руку на плечо Гарри. «С тобой все в порядке?» – спросила Миган. «Проклятые куклы!» – пробормотал Гарри. «Отличный!» – Миган чувствовала это. Во всем этом инциденте было что-то тревожное, и она чувствовала озноб, скрывающийся за испуганным взглядом Гарри. «Миган, Сара, Дина, Барбара и Гарри разыскали Фелисити, которая сидела спиной к компьютеру. Она покрасила волосы, вернее, перестала их красить. У нее был гладкий черный костюм, и она была одета во все черное, когда сидела перед компьютером. Честно говоря, Гарри должен был бы сказать, что год был довольно хорошим взглядом на Фелисити. Угрюмого и унылого отношения не так уж и много. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» – спросила Фелисити. «Потому что обычно невежливо просто телепортироваться за спину человека, когда он печатает. Ну, ты же не отвечала на мои звонки», сказала Дайна. «Ты ведь не следишь за передвижениями Оливера, не так ли?» «Нет, мы закончили», сказала Фелисити. «Я слежу за Ликсом, черт побери, а ты что тут делаешь?» «Это опасно», сказал ей Гарри. «Если он узнает об этом, а он и не будет», сказала Фелисити. «Он не может отследить круг. У меня есть лучшая безопасность, чем у Аргуса здесь, чертовски хорошая VPN, и ну я не использую ничего, что оставит какие-либо цифровые отпечатки пальцев Бихинца. Почему ты так часто ездишь в Россию, Лекс?» Обычно Гарри и сам был бы любопытен, но у них были и другие заботы, а именно один из его товарищей по команде был захвачен. И 9 месяцев, и никаких признаков настоящей тени, закричала Фелисити, ударив ее по руке. «О, как же я мог быть так глуп, как же я мог быть так слеп? Фелисити, мне нужна твоя помощь», сказала Барбара. Фелисити заставила себя забыть о своей неспособности найти настоящую Тию. И учитывая все эти гневные телефонные звонки, которые Фелисити получала от людей из совета директоров Queen Industries, желая знать, почему Оливер тратит деньги и не приносит никакой прибыли, Компания была в полном упадке, но в этот момент Фелисити не было никакого дела до полета. «Прости, Барбара, но это так. Я бегаю кругами», — сказала Фелисити. «Мне нужно выпить кофе на этот раз, я должен держать себя в руках. Мне нужна помощь по делу кукольника», — сказала Барбара. Это немного заинтриговало Фелисити. Действительно, возникло больше вопросов, чем ответов. «Но почему именно это не раскрытое дело 7-летней давности?» — спросила Фелисити. «И, Матис, хорошо, я слышал, что Лекс работал с ним над чем-то последнее, что я слышал. Хотя это очень опасный бизнес, из-за которого убили Хлою Салливан». Фелисити поняла, что она заикается. И Гарри заметил, как сильно она была обеспокоена всем этим инцидентом. «А ты знаешь, над чем работала Хлоя?» — спросил Гарри. «Твоя мать заставила меня поклясться. Ну же, Фелисити, ты можешь мне рассказать», — сказал Гарри. «Хелена на том острове, и если есть хоть какой-то шанс спасти ее, если ты что-то знаешь, вы бы не стали». «Нет, я не хочу нести ответственность за то, что кто-то где-то страдает», — сказала Фелисити. «О, остров кукол, который является жутким-жутким местом. Я понятия не имею, почему Хлоя так зациклилась на этом, пока не провела 9 месяцев своей жизни, преследуя Ликса Лютера и его каждую свободную минуту». Фелисити откопала информацию на своем компьютере и скопировала ее для Гарри. «Лекс финансирует что-то на острове, один из небольших побочных проектов света», — сказала Фелисити. «В то время как улики против Бартона Матиса в лучшем случае косвенные, а связь Ликса также очень слабая, Лация Валентин вовлечен». «Профессор Пик», — мрачно ответила Барбара. «Да, тот парень», — сказала Фелисити. «Без сомнения, он ухватился за возможность сделать людей более красивыми. Еще одна успешная реабилитация для Архам Асилум, не так ли?» Сарказм Фелисити не мог быть оспорен Барбарой, учитывая очень хорошую репутацию Архам Асилум имел. «Мы направляемся туда», — сказал Гарри. «Так и есть, Лена убьет меня, если Клэр не доберется до меня первой», — нервно заявила Фелисити. «Серьезно, я не могу сказать тебе достаточно, насколько это опасно. Это остров, от которого даже Лейс отступила. Лейс Лейн, женщина, которая была на грани смерти больше раз, чем я могу сосчитать». «Я понимаю», — сказал Гарри. «Но Бэтмен и Робин там, и мы должны быть там. Я пойду один». Это заявление прозвучало примерно так, как Гарри и ожидал. «Нет, это не так», — сказала Миган. «Да, мы все в этом замешаны», — сказала Сара. «Кроме того, если Матис там, мы можем наконец закончить работу, которую начал папа», — сказала Дайна. Гарри только улыбнулся. Он понял, что они ему этого не позволят. «Это будет очень опасно», — предупредил их Гарри. «Эй, я не беспокоюсь о проклятом острове и куче кукол», — сказала Сара. Остальные женщины согласились в унисон. «Куклы — это не моя забота, это пигмеи и кукольник, и все, что свет может планировать на острове», — сказал Гарри. Это была одна вещь, в которой они все были согласны. Команда оделась и приготовилась к выходу. На острове Исладилас Муникас Бэтмен отбивался цепями от пьедестала храма. Куклы, свисавшие с потолка за шею, были слишком живыми на вкус Бэтмена. Они были похожи на нескольких младенцев, повешенных на виселице. Появилась фигура в красном плаще с капюшоном и с сардонической улыбкой посмотрела на Бэтмена сверху вниз. Капюшон опустился, открыв лицо Хлои с запавшими глазами, с привидениями и демоническим взглядом. Ничего похожего на ту женщину, которую они знали раньше, и Бэтмен задался вопросом, осталось ли в ней хоть что-то. «Брюс Уэйн», — сказала Хлоя, облизывая губы, — «ты бедный обманутый ребенок, который никогда не повзрослеет. Отпустите ее», — выдавил Бэтмен. Женщина, которая занимала тело Хлои, хихикнула. «Да, но ее уже освободили», — сказала Хлоя, — «освободилась от своего бремени. В конце концов, куклы должны быть любимы. Куклы предназначены для того, чтобы их лелеяли, и куклы должны быть оценены, но куклы здесь, они нежелательны. Они хотят только любви, хотя любовь может быть довольно удушающей». Хлоя провела пальцем по лицу Бэтмена и улыбнулась. «Мы собираемся сделать мир красивым», — взволнованно выдохнула Хлоя. «По одной бедной заблудшей душе за раз». К ним приблизилась фигура седовласого мужчины в костюме. Если бы кто-то не знал его лучше, они бы увидели его как другого человека на улице, банкира, бизнесмена, но он был далеко от другого человека на улице. Он был довольно безумным и обманутым человеком. «Бартон Мэтис», — сказал Бэтмен. «Это же барон Мэтис, Бэтмен», — сказал кукольник. «Он у нас в руках, тебе не следует играть с ним, моя дорогая. Не вздумай указывать мне, «Что делать?» — сказала Хлоя. «Я сделал тебе подарок, дал второй шанс на жизнь. Этот сосуд не лишен недостатков, но он будет хорошо служить мне, пока не появится другой. Нечто более мощное и больше настроено на мои мистические способности». «А как же чудо-девочка?» — спросил кукольник. «Избавься от нее», — сказала Хлоя. «Или отдать ее Пигу, чтобы он поиграл с ней». Бэтмен попытался вырваться, но только для того, чтобы обнаружить себя скованным и раздавленным цепями. В комнату вошла третья фигура, профессор Пик, одетый в окровавленный мясницкий халат, белый, чтобы еще больше показать кровь. Пик улыбнулся. «Не пора ли?» «Да, ох, Пик считает, что пора. Пора починить этого сломанного грызуна и заставить его расправить крылья», — всхлипнул Пик. «А да, Пик сделает все это прекрасным, а да, Пик сделал это точно так же, как Пигм сделал их всех красивыми. Просто нравится кукольник. Друг помог Пигу сделать так много красивых кукол». Пик фыркнул в своей довольно садистской манере. «Хорошо, настрой свою работу на чудо-девочку», — предложил кукольник. «О, прелестный, милый, милый Робин, он будет прекрасным полотном для Пига, чтобы тонко настроить его искусство», — радостно фыркнул сумасшедший. «Все твои недостатки будут устранены». Как только они добрались до биошипа, Нора Дарк уже ждала их внутри. Сара и Дина стояли неподвижно, и даже Меган была настороже, а Барбара вытащила батаранг, пока Гарри не помешал ей бросить его в нору. «Говорить, я знаю, куда ты идешь, и ты полный идиот, чтобы идти туда», — сказала Нора. «О, ты ведь не тратишь время на любезности, Нора?» — спросила Сара. «Остров кукол, даже мой отец не был бы настолько жаден до власти, чтобы идти туда, потому что были вещи, которых даже он боялся и не стал бы баловаться», — сказала Нора. «Это не проклятый дух маленькой девочки, которая утонула на том острове. Это очень могущественная демоническая колдунья по имени Ананим. Значит, это просто еще один демон, которого мы должны победить», — сказал Гарри. Нора чуть ли не утеплилась лицом. Она любила Адриана, но он иногда бывал немного высокомерен. «Она ищет более сильный сосуд, чем тот, что у нее был», — сказала Нора. «Тогда я этого не понимал, потому что был зациклен на поиске своей души, но я чувствовал и видел присутствие ведьминого огня и духа, с которым мы столкнулись в царстве Тригона». «Хлоя», — пробормотал Гарри. «Прошу прощения», — сказала Нора. «Я ценю вашу заботу», — сказал Гарри. «Но мы должны добраться до этого острова, если есть хоть малейший шанс изменить то, что произошло. Она не мертва, просто этот демон использует ее тело». «В твоих словах нет никакого смысла», — сказала Нора. «Я постараюсь догнать тебя», — сказал Гарри. «Но либо ты покинешь этот корабль, либо пойдешь с нами».